«У тебя сегодня хорошее настроение». Он улыбается, разглядывая кекс, нарисованный кремом улыбкой. «Да, сегодня замечательный день». Выкладываю на блюдо остальные кексы с разными рожицами. «Лиза спит еще?» «Да, скоро уже проснется». «Чем будете сегодня заниматься?» Он отрезает кусок ароматной выпечки и отправляет в рот. «Ммм, как вкусно. Я уже от твоей стрепни растолстел. Надо в спортзал походить». «Не говори глупости, ты в хорошей форме». Ставлю рядом с ним чашку кофе, но не успеваю убрать руку. Ее перехватывает Елисеев и сильно сжимает запястье. «Ты не услышала вопрос, который я тебе задал?» Его тон из елейного мгновенно превращается в угрожающий. И я растерянно хлопаю ресницами. «Что ты? Нет. Мы с Лизой погуляем в саду, а потом поедим, я почитаю ей сказку. Она еще не понимает, но всегда внимательно слушает. Трещу без умолку, чтобы психопат переключился и успокоился. Это срабатывает. Денис отпускает мое запястье». «Хорошо. Вечером приеду, сходим в ресторан. Уложи девочку пораньше». Я выдыхаю. «Как скажешь». Он поднимается, отбрасывает смятую салфетку на стол и, притянув меня к себе, целует в губы. Отвечаю ему, проглатывая лютую ненависть, что разом вскипает в жилах, и улыбаюсь, когда он, отстранившись, смотрит на меня. «Хорошего дня, ангел». «И тебе, Денис». Я пробовала пару раз назвать Елисеева «дорогой», но это слово застревало в глотке, и я никак не могла его вытолкать оттуда. То, что происходит между нами, и так слишком. Слишком много боли и ощущения слепой беспомощной ярости. Эти чувства сжигают меня дотла, и я понимаю, что когда-нибудь не выдержу, сорвусь. И тогда уже мне не заслужить его доверие, а оно мне очень нужно, чтобы однажды воспользоваться им и ударить мразь в спину. И этот день грядет. Совсем скоро я буду готова.